пошел в рыболовный капитаном траулера. Все это я знал еще на Колыме, но теперь, сидя у Кости на кухне, с обостренным вниманием слушал, что пришлось ему вынести. Я собирался утром в дальневосточное пароходство, в отдел кадров, где хоть кто-нибудь должен помнить меня. Но руки опустились и рухнули все планы, когда Костя спросил, уставившись на меня: «Ты хоть знаешь, кто теперь начальник отдела кадров пароходства?» И, не дожидаясь ответа, выругался: «Красавин!» Мы молча смотрели друг на друга. Весь день мы бродили по городу, а вечером отправились в ресторан «Золотой рог». Как и прежде, у дверей толпилась молодежь, свободных мест не было. Но швейцар впустил нас, небрежно бросив недовольной очереди: «У них столик заказан». Днем мы встретили на набережной Юрия Константиновича Новицкого. Когда-то он был старшим механиком на пароходе «Ингул». Потрясающий, прекрасный человек. У меня навсегда с ним остались очень хорошие отношения, когда я уже плавал и на других пароходах. У стармеха была очень красивая жена, которую он безумно любил. Ее портрет висел у него в каюте. Рассказывали, она уехала с каким-то знаменитым клоуном. Когда Юрий Константинович напивался, то кидал ножи в портрет, а утром разглаживал, склеивал. Новицкий обрадовался нам с Костей. Мы обнялись, расспрашивали друг друга о наших общих знакомых. Почему-то вспомнили владивостокского коменданта Леонида Иосифовича Лаврененко. За глаза все называли его Лев Тигрович. Когда-то на этой же набережной Лаврененко распорядился забрать на гарнизонную гауптвахту показавшегося ему пьяным морского офицера. Его адъютант остановил моряка, но, вернувшись к коменданту, доложил, что тот трезвый. «Все равно напьется. Заберите», — приказал Лев Тигрович. Раньше в «Золотом роге» ни один вечер не обходился без драк. Драки вспыхивали между военными моряками, армейскими офицерами, моряками торгового флота, летчиками, рыбаками. Причина обычно одна — женщины. Чаще всего официантки или певички. Не могу сказать, что я искал драки, но, конечно, от них не уклонялся. Я когда-то дружил с Галей, солисткой оркестра, очень красивой женщиной, одной из тех, которые были постоянным яблоком раздора среди ресторанных завсегдатаев. Галю всегда поджидали 6-8 женихов. И поскольку я тоже был среди тех, кому она нравилась, пришлось несколько раз попадать в неприятные истории. Один летчик меня чуть не пристрелил. Это случилось поздно ночью у дома, где жила Галя. Я ее провожал, а он подкарауливал нас. Летчик несколько раз выстрелил, но мне удалось, схватив его руку, и направить пистолет в сторону и свободно рукой сбить его с ног. Директором ресторана тогда был славный грузин. Он иногда говорил мне, смеясь: «Хороший ты парень, Вадим, но не ходи ко мне в ресторан, пожалуйста». В конце концов, мне надоели Галкины вечные женихи, и я сказал сам об этом. «Ну и не ходи больше, подумаешь, красавец-мужчина». Так мы расстались. Я слышал, что она вышла замуж за заместителя министра пищевой промышленности Союза. Когда мы с Костей зашли в ресторан, здесь работали совсем другие люди. Как-то изменилось оформление. Из вестибюля исчез портрет Сталина в длиннополой шинели, из-под которой едва выглядывали сапоги. Он меня всегда раздражал. В моем обвинительном заключении значилось, будто я у портрета сказал: «Вот только его нам здесь не хватало». К нам подошла официантка. Костя шутил с нею. Она смеялась, принимая заказ. Все было, как в счастливые молодые годы. Ничего не изменилось. И я подумал: 8,5 лет потеряно. За что? Мы говорили о наших друзьях. Оказывается, Юрий Никитин, Петя Спицын, Леня Журавский, Феликс Толстиков, Юрий Шальников — все наши ровесники и друзья давно капитаны. Некоторых уже не было в живых. Погиб и Ромка Чекрыжов. Его именем назван буксир в Находке. Когда-то мы с Ромкой оба были влюблены в одну девчонку, Тоню Смольникову. И так получилось, что во время шторма на пароходе «Двина» произошло смещение мертвых балластов. Пароход лег на борт. На спасение «Двины» подошел пассажирский теплоход «Ильич», одно из самых лучших судов дальневосточного пароходства, где вторым помощником капитана был Роман Чекрыжов. Среди спасенных пассажиров оказалась Тоня. Потом я встречал их вместе во Владивостоке. Костя Семенов договорился с сахалинским руководством, что по гарантийному письму я пойду на его судно «Белорецк» штурманом. Я так мечтал о море, так рвался оказаться на каком-нибудь судне, удалявшемся от берегов. Но уже на второй или на третий день на палубе, пропитанной запахом свежей рыбы и морской травы, и особенно в каюте, я вдруг почувствовал себя одиноким, как будто меня снова бросили в тюремную камеру, только еще покачивающуюся на волнах. Не знаю, что было тому причиной. Ограниченность ли палубного пространства, незнакомые чужие лица или ощущение неопределенности, но меня охватила тоска. Душу мы отводили с Кости в откровенных разговорах. Ему тоже надоело такое существование –